Я нужна ему не меньше, чем он мне, и навсегда. Только нежелание губить душу и лишать сомнительных прелестей человеческой жизни мешало сделать меня бессмертной. По сравнению со страхом быть отвергнутой, это препятствие — сущий пустяк. Мое лицо между прохладными, как мрамор, ладонями. Эдвард целует, целует, целует. Хм, даже лес перед глазами закружился. Прильнув к белоснежной щеке, я почувствовала, что дыхание сбилось не у меня одной. Похоже, ты справилась не хуже, чем я. С чем справилась? С разлукой. По крайней мере, старалась. Просыпалась, вела себя, как ни в чем не бывало, занималась обычными делами. А я, когда не вел активную слежку, чувствовала себя совершенно ненужным. Не мог общаться ни с родственниками, ни с посторонними. Стыдно говорить. Больше всего хотелось свернуться в клубок и покориться страданиям. Робко улыбнулся Каллен. По-моему, это куда нелепее, чем слышать голоса. Тем более я ведь тоже их слышу. Какое счастье! Эдвард все понял и сочувствует. По крайней мере, смотрит не как на прокаженную, а по-другому, с любовью. Мне слышался только один голос, — поправила я. Засмеявшись, парень прижал меня к себе, и мы пошли дальше. Впереди показалось большое светлое пятно. Дом. Каллен провел меня в темную гостиную и включил свет. В комнате ничего не изменилось. Все так, как я запомнила. Рояль, белые диваны, массивная лестница. Надо же, ни пылинки, ни защитных чехлов. Чтобы позвать родственников, Эдварду даже голос повышать не понадобилось. Карлайл, Эсми, Розали, Эммит, Элис, Джаспер. Как обычно проговорил он, уверенный, что его услышат. Оглянувшись, я увидела Карлайла. Словно все время там стоял. «Добро пожаловать, Белла», — улыбнулся он. «Что-то случилось?» «Учитывая который час, вряд ли это обычный визит вежливости». Я кивнула. «Хотелось бы поговорить сразу со всеми. Дело очень важное». Словно намагниченные глаза метнулись к Эдварду. На его лице неодобрение и обреченность. Я перехватила взгляд Карлайла. Доктор Каллен тоже смотрел на сына. «Да, конечно», — кивнул он. «Давайте перейдем в соседнюю комнату». Каллен-старший повел нас через ярко освещенную гостиную, примыкающую к ней столовую, и включил свет. Как и в предыдущей комнате, стены белые, потолки высокие. В центре под массивной люстрой большой овальный стол, вокруг него 8 стульев. Карлайл галантно выдвинул для меня стул. Элегантная столовая, чистой воды бутафория. Ни разу не видела, чтобы Каллены ею пользовались. Они ведь не едят дома. Не успев присесть, я заметила, что мы не одни. За Эдвардом вошла Эсми, а следом остальные члены семьи. Карлайл сел справа от меня, Эдвард слева. Остальные молча занимали свободные места. Элис ухмыльнулась, давая понять, что разгадала мой замысел и обязательно поможет. Эммит с Джаспером выглядели заинтригованными, а Розали робко улыбалась. Моя ответная улыбка получилась такой же неуверенной. Нам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу. «Ну, Белла, мы все внимание», — кивнул Карлайл. Я нервно сглотнула. Под их испытывающими взглядами немного неуютно. Эдвард под столом пожал мою руку. Я украдкой на него покосилась, но он уже смотрел на других, а любимое лицо неожиданно стало жестким. «Итак», — нерешительно начала я, — «надеюсь, Элис рассказала вам обо всем, что случилось в Альтере». «Обо всем», — кивнула подруга. «А по дороге в город?» — многозначительно посмотрев на нее, спросила я. «Тоже». «Отлично. Значит, все в курсе и поймут, о чем речь». Каллены терпеливо ждали, когда я приведу в порядок мысли. «Итак», — во второй раз начала я, возникла проблема.